Друг мой, каждый день, каждый час, каждое мгновение приближают нас к будущему. Будущее неотъемлемо. Это ощущение будущего и того, что бег в него не могут остановить никакие силы, дает уверенность, что сужденные сроки наступят, а с ними придет и все то, о чем говорится в учении. Лишь бы туман настоящего не заслонил сияющего завтра. Не беда, если сегодня еще многое не достигнуто. Устремление к достижению определенной цели, точно и четко очерченной, рано или поздно, но к ней приведет. Осознание наинужнейшего в настоящем, как цели, которая должна быть достигнута в будущем, приближает к ней неуклонно. Сколько усилий прилагает самый обычный человек, чтобы достичь целей самых обычных? Если приложить даже такие усилия для достижения необычного, успех обеспечен. Но почему-то часто случается так, что при самых высоких и прекрасных устремлениях все же сил и решимости не хватает их довести до конца. Если будущее неотвратимо, если сужденному быть надлежит, то и каждое усилие и даже попытка цели достичь даст свои результаты, столь же неизбежные, как и само будущее. Микрокосм человека – это чудеснейший и тончайший инструмент или аппарат, возможности которого беспредельны. Именно сама беспредельность заключена в человеке, и в этом его космическое наследство. Сыном космоса и сонаследником космоса можно назвать человека. В этом его космическое право – овладение всем, что в нем есть и что в нем приуготовлено человеку до начала времен.